«Его надо уложить», — ответил Сыч, делая знак Арысе, чтобы та помогла ему уложить больного на постель. Но исполнить это оказалось очень трудным. С хрипом и визгом хищного зверя больной впился зубами в плечи Сыча, вцепился ногтями в его тело. Багровое, искаженное отчаянием, лицо иступленного было ужасно. «Будь ты проклят, трус! Иуда!» — хрипел он, задыхаясь. «Вот что ты придумал для меня! А конь!» Бросился он вдруг с диким криком в сторону и, запутавшись, упал на кровать. Сыч воспользовался этой минутой и набросился с Арысей пеленать его. Почувствовав на себе тяжесть Сыча, больной судорожно забился в подушках. «Пустите, пустите же, хамы! Люди, да неужели же Бога нет у вас в сердце?» — стонал он раздирающим душу голосом. «Режут веревки! Добейте лучше! Бросьте под копыта на Бога!» Но Сыч уже не выпускал его. Не было сил наблюдать эту сцену. «Диду, Диду!» — бросилась к Сычу с рыданием Галина. «Оставьте его, не давите!» При звуке ее голоса больной вдруг вздрогнул весь, приподнялся на локтях, впился в лицо Галины каким-то безумным взглядом, и лицо его осветилось диким, злорадным выражением. «А, и ты здесь!» — зашептал он. «Плачешь! Плачешь теперь! А раньше почему не ушла со мной, как говорил тебе?» «Пани, шляхетная пани!» — продолжал он язвительно. «Поиграть хотела с казаком!» И вдруг закричал снова диким голосом, протягивая вперед руки, словно старался оттолкнуть какое-то неизвестное существо. «Прочь! Прочь! Не надо мне твоих продажных слез! Я ненавижу, слышишь, ненавижу тебя! Всех вас! Всех вас!» Голова его запрокинулась, он упал на подушки. Казалось, силы совершенно оставили его. Сыч воспользовался этой минутой и, спеленав предварительно ноги, начал с Арысей пеленать и руки. Но едва он прикоснулся к ним, как бешеное сопротивление охватило больного с двойной силой. «Пустите, пустите!» — закричал он, стараясь вырваться из крепких объятий Сыча. «Я не позволю привязать себя! Веревки впиваются в тело! Жжет меня, жжет огнем! Спасите, спасите!» — стонал он, напрягая свои последние силы. «На Бога! Нет никого! Лес, сучья, терновник! Воды, воды! Задыхаюсь! Смерть!» Рванулся он вдруг с такой силой, что даже оттолкнул Сыча и грохнулся всей тяжестью навзничь. И Арыся и Галина в ужасе бросились к нему, но Сыч остановил их. «Тише, девчата, не тревожьтесь. Теперь только укрыть его будет уже лежать тихо. Ишь ты, бездольный! Наверно, добро тебя вымучили, паны!» Покачал он головой, старательно укутывая больного, который теперь лежал уже неподвижно, с запрокинутой головой, с запавшими глазами и словно еще похудевшим лицом. «Ироды гаспицкие!» — ворчал дед, поправляя на ранах больного сбившиеся и сорванные перевязки. «Ну подожди, подожди! Даст Бог, может, еще выходим. Ох, тогда отплатим всем!» В это время у ворот послышался сильный стук, и чей-то громкий молодой голос крикнул вслед за ним. «Эй, кто там есть? Отворите ворота!» При звуке этого голоса Арыся вдруг покраснела и с подозрительной поспешностью бросилась из хаты. «Да постой ты, дзыга!» —